Сторона, где приземлялись, была слишком податливая, но мы знали, что почва на другом конце ипподрома была осушена лучше. Все было в порядке. Внезапно Пит спросил. — Ты видел, как упал адмирал в Мейденхеде? Он сам, когда это случилось, был в Ирландии, покупал там лошадь и только что вернулся. — Да. — Я был примерно на 10 корпусов позади него, — ответил я, глядя вдоль скаковой дорожки и стараясь сосредоточиться на том, как расположены препятствия. — Ну? — Что ну? — Что случилось? — Почему он упал? В его голосе была настойчивость, которой трудно было ожидать при таких обстоятельствах. Я взглянул на него, в его серые, неулыбающиеся, упорные глаза. Подчиняясь какому-то непонятному инстинкту, я притворился, что ничего не знаю. — Ну, просто упал, — сказал я. Когда я брал это препятствие, адмирал лежал на земле, а Билл под ним. «Выходит, адмирал неправильно взял препятствие», — сказал он испытующе. «Этого я не видел. Должно быть, он зацепился за верхний край барьера. Это было достаточно близко к истине». «А не было там чего-нибудь еще?» Глаза Пита глядели так пронзительно, словно старались проникнуть в мой мозг. «О чем это ты?» Я уклонился от прямого ответа. — Да так. Его напряженное ожидание исчезло. — Ну, если ты ничего не видел... Мы повернули назад. Мне было неприятно, что я не сказал Питу правды. Но уж слишком он был настойчивым и настороженным. Конечно, я был убежден, что Пит не такой человек, чтобы рискнуть искалечить лошадь, а уж тем более собственного друга... Но почему он так явно обрадовался, когда поверил, что я ничего не заметил? Я решил было спросить его, а он как считает, и потом рассказать ему все, как было, когда он вдруг заговорил. — Ты не собираешься участвовать в любительской скачке, Аллан? Он стал таким, как всегда, насмешливым и улыбающимся. — Не собираюсь, — ответил я. — Послушай, Пит, но он прервал меня. Тут мне поставили лошадь в мою конюшню дней 5-6 тому назад. Записали на сегодня гнедой жеребец. Славное животное, на мой взгляд. Его привели из маленькой конюшни откуда-то с запада, и его новый владелец очень хочет, чтобы лошадь сегодня участвовала в скачке. Я пробовал тебе звонить сегодня утром, но ты уже ушел. — А как его зовут? — спросил я так, как знал, что все эти предисловия были у Пита способом втянуть меня в какую-нибудь авантюру. — Поднебесный. — Не слыхал о таком. А что он натворил? — Да ничего особенного. Ну, конечно, он еще молодой. — Ну, выкладывай, что он сделал. Пит вздохнул и сдался. — Он скакал только 2 раза в Девоне. В прошлую осень. Он не упал, но оба раза он сбросил наездника. Вообще-то он неплохо прыгал у меня через учебные препятствия сегодня утром. Я думаю, ты легко с ним сладишь. А сейчас это главное. Пит, мне не хочется тебе отказывать, — начал я. А его владелица так надеялась, что ты будешь скакать на нем. Это ее первая лошадь, и наездник должен в первый раз скакать в новой с иголочки форме. Она так нервничает. Но я сказал, что попрошу тебя. Нет, не думаю. Начал я опять. Ну, поговори с ней, по крайней мере, — сказал Пит. Ну, ты же понимаешь, если я поговорю с ней, мне будет гораздо труднее отказаться. Пит этого не отрицал. Опять какая-нибудь бедная старая дама, которая должна навсегда лечь в больницу и которая хочет получить последнее удовольствие перед своим печальным концом? — спросил я. Это была трогательная история, с помощью которой Пит незадолго до этого убедил меня скакать на лошади, которая мне жестоко не нравилось.